Глава 34. Зима выдалась нехорошая. Сначала, когда снега намело по колено, люди радовались, с хлебушком будут. Но только успел пройти карачун, и день стал перебарывать ночь, как закрыли солнышко тучи, и вдруг потеплело. Точно зима Марена раньше времени весне свое место уступила. Радоваться бы теплу, а пахари печалятся. Снег стал рыхлым и ноздревато просел. Весной уже давно ручьи побежали бы, но пока рано. А в натоптанных людьми и скотиной местах вода вперемешку со снегом превратилась в кашу. Мужики хмуро оглядывали поля. Худо, если снег выпадет после морозов. Но так тоже плохо. Внизу под сугробами он подтаял, зеленые ростки стоят в воде. Ударят морозы, и превратится вода в лед, погубив всходы. А нет, так сгниет все, что осенью посеяли. Вот и вздыхали пахари. Погибнут озимые. Тогда одна надежда на яровые. Яровые. Их название от Ярилы, весеннего веселого бога, что разбудит спящую пока под снегами мать сырую землю своими горячими поцелуями. Только надо, чтобы вовремя это сделал. Опоздает, и не успеют густые травы вырасти, спелые колосья созреть. Поторопится и заморозит зима Марена все вокруг, пока ее время она хозяйка. Все должно быть вовремя, всему свой срок. Карачуна в этом году гнали яро, старались. Огни горели не только на Подоле, а по всему Киеву. Люди верят в то, что в эту самую длинную зимнюю ночь боги света сходятся в битве с тьмой. Победит свет, будет на земле тепло и светло в свое время. А нет, так погибнут все в холоде и голоде. Заснеженная землица не проснется, не родит щедро, не даст плодов. Без света и тепла не распустятся листья на деревьях, не вырастут травы. Потому надо помочь богам света пересилить богов мрака. Вот и шли с оружием в поля или к идолу Перунову жечь костер. Поднимали страшный шум, чтобы испугать силы мрака, прогнать карачуна, того, который дни все укорачивал. Когда это удавалось сделать, праздновали. Весело и опять шумно ходили по домам, где хозяева уже открывали двери настежь, кричали, что прогнали карачуна, прогнали мрак и холод. Колядовщиков щедро угощали за такую весть. Без солнышка, без тепла людям не жить. Сам князь щедро одаривал. Он же тоже хозяин в доме и во всем Киеве. Карачуна-то прогнали. День хоть на воробьиный скок, а увеличился. Но за что-то обиделись мать сыра земля и сварок на людей. Раньше времени снег нагрели. Нашлись те, кто стал говорить, что это кара за то, что ближних своих уграм отдали. Недовольных было много. Тогда ничего не предвещало беды. Киев рос и богател. Уже не трогали киевлян хазары. Только на пограничные земли рисковали набегать. В самом городе шумел торг. Как грибы после дождя появлялись новые дома ремесленников. Полнились причалы на Почайне. Тесно стало у пристани. Столько купцов со всего света приходили, чтобы торговать на Подоле. Весной, когда князь Олег по первой чистой воде еще не вернулся с полюдья, в Киеве оставался Ингарь с воеводой Торлопом, у киевских ворот появились измученные, оборванные люди. Это были свои поляне. Они бежали от нахлынувших непонятно откуда угров. Угры воевали славянские земли издавна, слыли свирепыми и сильными воинами, но никогда не ходили табором. В Киеве, созывая горожан, набатом загудела била. По рассказам бежавших выходило, что на сей раз угры идут всем народом. Сначала их табор, сметая все на своем пути, двинулся степью на полудень, но вдруг повернул к Киеву. Угры не оставляют ничего, они кочуют шатрами и повозками. Им не нужны города и все, что нельзя унести с собой. Город охватила паника. Эти кочевники совсем недавно были под хазарами, а хазары всех степняков киевляне еще не забыли. Торлоп предложил немедля отправить гонца к князю Олегу, чтоб поторопился со своей частью дружины в город, и по пути собрал древлян и других. предложил раздать оружие посадским. Но Ингарь не слушал разумных речей. Ему выпала такая возможность показать себя. При чем здесь Олег? Это даже хорошо, что тот пока не пришел. И не нужны князю посадские. А что оставшаяся дружина мала, так это не главное. У них князь удалой. Тарлоп смотрел на Ингаря, горестно качая головой. Он не послушал княжича и отправил гонца к Олегу. А Ингарь в тот же день вышел с малой частью дружины навстречу уграм, оставив воеводу в Киеве. Кончилось дело плохо. Немногие вернулись домой. Сам княжич въехал в городские ворота, низко опустив голову. Игорь вывел за стены Киева совсем небольшую часть дружины, надеясь, что только его демонстрация силы и уверенности в себе заставит угров отступить от города. Под молодым князем, чувствуя нетерпение всадника, ходуном ходил не слишком еще привыкший даже к седлу гнедой конь. Щеки самого Ингаря покрылись багровыми пятнами, глаза блестели. Уж очень хотелось спровадить набежников до появления наставника, чтоб тот не успел вмешаться. Такая торопливость сыграла с Игорем плохую шутку. Угры, похоже, не ожидали отпора от почти беззащитного Киева, надеясь, что из-за отсутствия в городе большей части дружины и самого князя Олега киевляне будут сидеть тихо. Но сказалась готовность опытных воинов. Их засады всегда были начеку, вовремя предупредили Альмоша о приближении малой дружины. Угорский князь только плечами пожал. Что себе думает этот мальчишка? За его спиной едва наберется три десятка всадников против нескольких сотен угров. Хочется, чтобы побили? Побьем. Честно говоря, Альмошу совсем не хотелось ссориться с князем Олегом. Он уважал сильного и мудрого правителя русов. Много слышал о нем. Будь в Киеве сам Олег, Альмош никогда не стал бы приближаться к городу. Князь позвал к себе воеводу и приказал малую дружину русов потрепать, но не убивать, тем более сберечь молодого князя. Радогар кивнул с усмешкой. «Князь Альмош хочет поучить киевлянина?» «Да», — согласился Альмош, — «только поучить». Ингарь, поднявшись в стременах, беспокойно оглядывался. Они доскакали почти до самых веж, уже были хорошо видны не только кибитки, но и лица людей возле них, а угры ничего не предпринимали в ответ. Вокруг костров не было видно воинов, только женщины и дети. «Где Альмош с всадниками? С кем биться?» Вдруг Деденя испуганно показал князю назад. «Вон!» Игорь повернулся и почувствовал, что на челе выступил холодный пот. По меньшей мере сотня всадников спокойно стояла позади них, напрочь перекрывая отход к крепостным стенам Киева. Кроме того, со стороны леса тоже показались всадники, прикрывшие собой костры с сидящими возле них людьми. Дружину Игоря просто взяли в кольцо, ни вперед, ни назад. Игорь хотел что-то сказать, но голос не слушался. Наконец, ему удалось проглотить вставший в горле комок и срывающимся голосом кликнуть. «Вперед! За наш Киев!» Голос предательски сорвался, и в конце вышло почти по-петушиному, но воины были готовы выполнять приказ, отданный и таким голосом. Странно получалось. Вместо нападения на угров они с боем пробивались к собственным крепостным стенам. Дружине попытались помочь оставшиеся на стенах дружинники, но было слишком далеко, и пущенные стрелы не долетали до угров. Игорь досадливо подумал, что зря теряют стрелы. Видно, это сообразили и сами киевляне, потому что метать их бестолку перестали. Князя подхлёстывало понимание того, что киевляне видят его нелепое положение. Игорь первым направил коня на угров. Их могли бы уничтожить полностью, но почему-то этого не сделали. Угры словно уходили от сильного столкновения, только сопротивлялись, и все. Игорю это вскружило голову, показалось, что его действительно боятся. Окрыленный такой мыслью, Игорь направил коня к ближайшему угру. Рослый всадник спокойно ждал приближения молодого князя. Альмож с усмешкой наблюдал, как горячится неопытный киевлянин, прекрасно понимая его состояние. Сам был таким когда-то, давным-давно. Хочешь небольшой учебы, ты ее получишь. Наскок киевлянина он отбил с легкостью. Будь тот более внимательным, понял бы, что противник предвидит каждое движение, и постарался разнообразить выпады. Но Игорю казалось, что еще мгновение, и враг будет повержен. Он снова направил коня на угорского князя, и снова тот легко отбил удар киевлянина. Княжич начал злиться. Гнев, помимо простой горячности, вообще застилал ему глаза. Противника тоже начало раздражать упорство киевлянина. Альмош решил, что пора показать мальчишке, кто тут настоящий боец. Следующую атаку Игоря Альмош встретил уже мечом, хотя меч против копья – оружие неподходящее. Угру удалось увернуться от прямого удара копьем, а вот подсечь противника нет, сказалась все же выучка Игоря в дружине. Княжич, вывернув копье, в свою очередь отбил удар соперника. «Ого!» – удивился Альмош. «Научили!» Конь Игоря хорошо понимал намерения хозяина и разворачивался быстро. Княжич уже немного успокоился и при следующем столкновении все же смог показать, что умеет. Его копье не задело всадника, зато серьезно ранило его лошадь. Та подсела на переднюю левую ногу, едва не выбросив хозяина из седла. Только огромный воинский опыт позволил Альмошу не оказаться на земле под копытами коня противника. Он все же соскочил, понимая, что кобылка не сможет дальше держаться, и остановился, ища взглядом другую. Но Игорь настиг его раньше, чем к угорскому князю после его свиста успела подбежать лошадь кого-то из павших угров. Пришлось отбиваться от наседавшего киевлянина. На счастье угра копье Игорь из рук выпустил, поэтому бился мечом. Биться пешему против конного тяжело, Альмош отступал, оттесняемый конем Ингоря. Тому сообразить бы, что нельзя подпустить новую лошадь к сопернику, да не хватило опыта. Почуяв сзади конскую морду, Альмош усмехнулся, сделал резкий выпад, на мгновение отгоняя Игоря, и тут же оказался в седле. Теперь они бились на равных. Но киевлянин не собирался уступать даже такому опытному бойцу. Только тот вдруг снова свистнул со всей силы и, рассмеявшись княжичу прямо в лицо, внезапно метнулся в сторону. Прекратили биться и остальные. Игорь застыл в недоумении. Некоторое время он вместе со своими молодыми дружинниками почти гонялся за уграми по всему полю, пока не обнаружил, что скоро просто останется один. Большинство его воев погибло, а угров никак не становилось меньше. Мало того, по какому-то ему неведомому знаку угры вдруг собрались вместе и просто исчезли с поля боя, так же неожиданно, как и появились. Путь к крепостным воротам был открыт, но не взят с боем, а уступлен врагом. Игорь тревожно оглянулся на костры. Все всадники, только что бившиеся против него, так же спокойно, как недавно перед стенами Киева, теперь стояли перед своими вежами. Альмош словно говорил: «Путь свободен, я не мешаю, уходи». Игорю ничего не оставалось делать, как направить остатки дружины обратно в город. Помня, что с крепостных стен было хорошо видно это непонятное сражение, князь въехал в ворота, низко опустив голову. Вслед за остатками дружины к Киеву подтянулись и угры. Они не стали ни нападать, ни даже плотно осаждать город, просто встали вежами вокруг, точно чего-то выжидая. Киевляне тревожно смотрели на костры, зловеще пылающий на фоне черноты ночи. Всех спасло появление князя Олега. Нет, он не бросился в бой на угров, тех было много больше, но князь смог как-то договориться с главой угров Альмошем. Олег сидел, уставившись на пламя свечи немигающим взором. Ингарь, который решил сам отразить набег угров, позорно проиграл бой и с трудом успел вместе с частью дружины удрать за крепостные стены Киева. Теперь угры со своими шатрами стоят прямо у города. Их видно не только с крепостной стены, а даже с верхних ярусов высоких теремов. Стоят, наводя ужас на киевлян. Давно их никто не осаждал. Пограбили всю округу, пожгли и растащили все, что поляне не успели припрятать или унести. Да и как успеть, если накатили кочевники, как вода на берег в половодье? Только и было времени, что за крепостные стены самим спрятаться. Молодой князь со своей дружиной хотел их сдержать, да не сумел. Мало опыта еще, а удали не хватило. Вот и сидит теперь старший, ломает голову, как Тати от города отогнать. Только соседей славян примучил, стал твердой рукой порядок на славянских землях держать. Как вон какая напасть. Весь Киев гудел, что делать, чем откупиться. Да и выкуп возьмут, а город все одно сожгут. Они кочевники, им киевские дома не нужны. А коли нет надобности, так сжечь и весь разговор. Вместе с домами и головы киевлян полетят. Никогда осаждающие, взяв город, жители не щадили, так что прячься, не прячься, а с жизнью прощайся. Ростислав с беспокойством поглядывал на Олега, понимая, что спрашивать о чем-то опасно. После позорного поражения Игоря от угров и его бегства под защиту крепостных стен Киева князь сам не свой. Сначала думали, что он на Игоря зол, но Олег выговаривать младшему князю не стал, о другом задумался. О чем? Про то лишь сам Олег ведает. А старший князь пытался разгадать головоломку. Угры должны были пройти мимо, но вдруг свернули и оказались в киевских землях. Они не просто осадили Киев, а пошли по округе, забирая все, что можно. Это не хазарские набеги, от которых отбиться можно. Это нашествие, когда весь народ идет. Русь только начала вставать на ноги, только стала собираться воедино. У нее нет возможности отбиться от целого народа. Все верно продумал угорский князь Альмош. Что делать? Сдаваться на милость победителей? Олег вдруг резко вскинулся, пламя свечи колыхнулось, по стенам трапезной метнулись огромные тени. Ростислав забеспокоился. Что, княже? Почему они идут? «Угры?» – удивился Ростислав. «Свернули к нам, почуяв, что не имеем много сил. Пока». Последнее слово «пока» он добавил, чтобы скрасить горечь слов. Ожидал, что князь взъярится. Не любил Олег таких слов, но тот отмахнулся. «Не про то я. Почему они всем народом идут?» «Многие народы ходили, а они кочевники», – чуть растерялся от вопроса Ростислав. Но, похоже, Олегу не были нужны его ответы. Князь мыслил вслух. Ростислав замер. Он знал о способности князя-волхва общаться с богами прямо вот так, разговаривая с самим собой, но видел впервые. «Где сядут? У нас не хотят, потому грабят. Дальше пойдут. Куда? Им помощь нужна будет. Идут-то в сторону Болгарии». Что дань возьму, то не главное. Надобно далее думать. Ростислав даже дыхание задержал, чтоб не спугнуть мысли князя. А тот вдруг резко обернулся к нему. «Позови Рогольда! Сейчас!» Свей Рогольд пришел быстро. Точно ждал за дверью. Может, так и было? Кивнув ему на лавку у стены, Олег отправил Ростислава проверять дружину на крепостной стене. Тот понял, что от него секреты. Но не противился. Да и как? Олег не любит, когда перечит. О чем говорил князь со Свеем, того никто не знал. Только уже к утру Рогольд вместе с еще четырьмя богато одетыми людьми отправился в сторону табора угров, стоявшего под самыми крепостными стенами Киева. За ними несли большие короба с подарками Альмошу. Русь откупалась? Неудивительно. Не можешь сопротивляться, поспеши откупиться. Несколько дней ходил Рогольд с Шуем от киевских стен к шатрам и обратно. Потом угры сняли свои шатры, и табор отправился дальше. Вместе с уграми уходили заложники, дорогие Олегу и всему Киеву люди. Но шли не в положении рабов, а в залог крепчайшей дружбы. Князь отправил вместе с ними и самое дорогое – своего сына Олега, рожденного Нежаной. Может, потому согласились сами киевляне с необходимостью отправить и своих сыновей. Дали уграм все, что те просили для дальнего перехода, и обещали платить дань многие лета. Когда, наконец, огромный кочевой табор двинулся в сторону угорских гор, вздохнули славяне, хотя и горестно, но свободно. Не разорили угры славянские земли, так, примучили только. Но если сами славяне просто задумывались, какой ценой Олег откупился от угров, то его воеводы спросили, и Ингарь тоже. «С чего это угры с нами крепчайший мир заключили? Стояли у нас под стенами, могли и пожечь совсем, а тут вдруг уйти согласились». Ингарь, помня, что виновен в том, что угры до стен Киева дошли, только глазами стрелял, а Торлоп прямо спросил. Олег поднялся во весь рост, прошелся по гридне, сел, поглядел на Ингаря. «В том, что табор до Киева допустил, не виню, их много было. Хотя и не все сделал, как надо бы. А почему ушли? Им помощь надобна». «Что?» Воеводы не верили своим ушам. «Помощь уграм? Тем самым, что только что стояли под стенами их города? Что князь говорит?» «Да, альмож народ свой вел в чужие земли, к Болгарии. Ему тяжело будет без другов. Русь поможет». Торлоп ахнул. «Это условие твоего крепчайшего мира, княже?» Олег только кивнул. Никто не мог вымолвить ни слова. Князь снова оказался прозорлив на много лет вперед. Отвести беду от Руси за обещание помогать потом — это мог только Волхв. А глаза самого князя снова перебегали с одного на другого. Его воеводы уже знали, что это. Князь ищет того, кто до конца понял сказанное. Значит, не все пока увидели. Такой нашелся оружейник Серко. Не из знатных, а умница. Вскинулся. «А тебе, княже, други против Болгарии?» Довольно блеснул взор Олега. «И не только». Когда воеводы стали выходить из трапезной, кликнул к себе Ингаря. Тот потупился, решил, что выговаривать станет, но Олег не стал, напомнил. «Не забывай про этот договор. О том никто, кроме нас, не знает, но ты блюсти должен, ежели не хочешь, чтоб альмож против тебя выступил. Помни об этом. Княже, как ты понял, что альможу твой союз выгоден будет?» «Молодец, ладно мыслишь. А понял потому, что он всем миром шел. Где сядут, там и воевать станут. Кто ж потерпит, чтоб на его землях вдруг такой табор встал или рядом? Ныне союзника на долгие годы получил. Не упускай». Ростислав, который слышал и то, что наказывал Олег сыну, и то, как мыслил сам с собой, вздохнул. Слаб Ингарь рядом с Олегом. Еще очень слаб. Или просто у них князь действительно волхв. Ему боги свои мысли говорят. Сам Олег, поговорив с сыном, отправился к старому волхву. Тот ждал, сидя на камне. «Здрав буди, старче!» Олег поклонился поясно, не посчитал зазорным перегнуться перед стариком. «И ты здрави, князь!» Глаза волхва довольно блестели. Олег понял, что тот уже все знает. «Правильно ли поступил? Верно, лучше друга найти в том, кто под твоим домом стоит силою, чем враждовать с ним. Все ли поняли?» «Поняли!» — согласился Олег. «Будет с того пользы Руси?» «Будет, князь. Все, что с разумом делаешь, все на пользу будет. Твой разум крепок. Не давай Норову его опередить, и сыну про то скажи». «Молод он еще», — вздохнул Олег. «Не то говоришь», — поморщился Волхв. «Не то». Но отец готов видеть в сыне дитя и в зрелом возрасте. Не принял совета Олег, а зря. Горестно поглядел ему вслед Волхв. Про себя все слышит князь, разумно поступает. А как про сына, так точно и не Олег перед ним. Покачал Волхв головой. А как в пещеру пошел, вышли к нему двое других, долго о чем-то спорили. Потом отправились со своими богами разговаривать. Что-то просили, дары подносили. А что боги ответили, то только волхвам и ведомо.